что находится за пределами ощущения, которое всегда старо. Итак, этот механический процесс с его ощущениями пришел к концу, не правда ли? Желание большего, погоня за символами, словами, образами с их ощущениями. Все это пришло к концу. Только тогда возможно для ума находиться в состоянии творчества, в котором всегда может появиться новое. Если вы поймете это, без гипноза слов, привычек, идей, и увидите, как важно для ума постоянно сталкиваться с новым, тогда, возможно, вы поймете процесс желания, рутины, скуки, непрерывной жажды опыта. Тогда, я думаю, вы увидите, что желание имеет очень мало значения в жизни по-настоящему ищущего человека. Очевидно, существуют определенные физические потребности в пище, одежде, крови и во всем прочем. Но они никогда не становятся психологическими страстями, вещами, на которых ум самоутверждается как центр желания. Все, что выходит за пределы физических потребностей, любая форма желания, величия, истины, добродетели, становится психологическим процессом, с помощью которого ум выстраивает идею «я» и самоутверждается в центре его. Когда вы увидите этот процесс, когда вы по-настоящему осознаете его, ничего не противопоставляя ему, не испытывая искушения уступить ему, не сопротивляясь ему, не оправдывая или осуждая его, тогда вы откроете, что ум способен воспринимать новое, и что новое никогда не ощущение. Следовательно, оно никогда не может быть опознано, воспроизведено в опыте. Оно — такое состояние бытия, в котором творчество происходит само, без приглашения, без шлейфа памяти. И это — реальность. Глава 14. Взаимоотношения и изоляция. Жизнь — опыт. Опыт во взаимоотношениях. Нельзя жить в изоляции, ведь жизнь есть взаимоотношения, и взаимоотношения — действия. И как же обрести способность понимания взаимоотношений, которые есть жизнь? Не означает ли взаимоотношения не только общение с людьми, но и близость с вещами и идеями? Жизнь — взаимоотношение, которое выражается в контакте с вещами, с людьми и с идеями. Поняв взаимоотношения, мы обретаем способность полной, адекватной встречи с жизнью. Так что наша проблема — не эта способность. Способности не зависят от взаимоотношений, но скорее понимание взаимоотношений, что даст нам, естественно, способность к мгновенной гибкости, к быстрому приноравливанию, к быстрому реагированию. Взаимоотношения, несомненно, зеркало, в котором вы открываете самого себя. Без взаимоотношений вас нет. Быть — это быть во взаимоотношениях. Быть во взаимоотношениях значит существовать. Вы существуете только во взаимоотношениях. В противном случае вы не существуете. Существование не имеет смысла. Вы наделяетесь существованием не потому, что думаете, что существуете. Вы существуете, потому что находитесь во взаимоотношениях. И как раз недостаточное понимание взаимоотношений вызывает конфликт. У нас нет понимания взаимоотношений, потому что мы используем взаимоотношения только как средство дальнейшего достижения, дальнейшего изменения, дальнейшего становления кем-то или чем-то. Но взаимоотношения — средство раскрытия самого себя, так как взаимоотношения — это бытие, это существование. Без взаимоотношений меня нет. Чтобы понять самого себя, я должен понять свои взаимоотношения. Взаимоотношения — зеркало, в котором я вижу самого себя. Зеркало может быть либо кривым, либо верным, отражая то, что есть. Но большинство из нас видит во взаимоотношениях, в этом зеркале, те вещи, которые нам хотелось бы видеть. Мы не видим того, что есть. Те вещи, которые нам хотелось бы видеть. Мы не видим того, что есть. Мы хотели бы скорее идеализировать, бежать от того, что есть. Мы хотели бы скорее жить в будущем, чем понимать свои взаимоотношения непосредственно в настоящем. Если мы рассмотрим свою жизнь, свои взаимоотношения с другим, мы увидим, что это процесс изоляции. Нам на самом деле нет дела до другого. Несмотря на все наши разговоры, нам в действительности нет до него никакого дела. Мы поддерживаем отношения с кем-либо только до тех пор, пока эти отношения доставляют нам радость, пока они приносят нам утешение, пока они удовлетворяют нас. Но как только в наших отношениях пробегает трещина, заставляющая нас испытывать внутренний дискомфорт, мы рвем эти отношения. Иными словами, взаимоотношения существуют только до тех пор, пока они удовлетворяют нас. Это может прозвучать жестоко, но если вы по-настоящему присмотритесь к своей жизни, вы увидите, что это факт. А избегать факта значит жить в неведении, что никогда не может привести к правильным взаимоотношениям. Если мы посмотрим на свою жизнь и понаблюдаем за своими взаимоотношениями, мы увидим, что это процесс построения стены сопротивления против другого, стены, через которую мы смотрим на другого и наблюдаем за ним. Но мы всегда огораживаем себя стеной и остаемся за ней. Будь то психологическая стена, кирпичная стена, экономическая или национальная стена. До тех пор, пока мы живем в изоляции за стеной, никаких взаимоотношений с другим быть не может. А мы живем, огородившись стеной, потому что это гораздо больше удовлетворяет нас. Мы считаем, что так гораздо безопаснее. Мир настолько разорван, в нем столько горя, столько страдания, войн, разрушения, нищеты, что мы испытываем желание бежать от него и жить, укрывшись за безопасными стенами своего собственного психологического мирка. Таким образом, взаимоотношения для большинства из нас — это процесс изоляции. И такие взаимоотношения, очевидно, строят общество, которое тоже изолировано. Именно это и происходит во всем мире. Вы остаетесь в своей изоляции и протягиваете руку через стену, называя это национализм, братство, как вам будет угодно. Но в действительности суверенные правительства, армии, все это продолжает существовать. Цепляясь за эти искусственные ограничения, вы полагаете, будто можете создать единый мир. Мирный мир. Но это невозможно. До тех пор, пока у вас есть границы, национальные, экономические, религиозные или социальные, миру в мире не бывать. Это очевидный факт. Процесс изоляции — это процесс поиска власти, будь то поиски личной власти или власти какой-нибудь расовой или национальной группы. В основе их должна лежать изоляция, ибо само желание власти, положение, есть изоляционизм. В конце концов, ведь именно этого и хочет каждый из нас, не так ли? Он хочет господствующего положения, в котором может властвовать. Дома ли, на службе ли, или в бюрократическом аппарате. Каждый ищет власти, а ища власти, он создаст и общество, основанное на власти. Военной, промышленной, экономической и тому подобной власти, что опять-таки очевидно. Разве желание власти по самой своей природе не изолирует? Думаю, очень важно понять это. Ведь человек, который желает, чтобы в мире царил мир, чтобы в мире не было войн, ужасающих разрушений, катастрофической нищеты в гигантских масштабах, такой человек должен понять этот фундаментальный вопрос. Разве не так? Человеку, в сердце которого чувство любви и добра, не свойственно чувство власти. И, следовательно, такой человек не связан никакой национальностью, никаким флагом. Он не имеет флага. Нет такой вещи, как жизнь в изоляции. Ни страна, ни личность не могут жить в изоляции. Тем не менее, потому что вы ищете власти таким множеством способов, вы порождаете изоляцию. Националист — бедствие, так как самим своим националистическим патриотическим духом он создает стену изоляции. Он настолько идентифицируется со своей страной, что строит стену против всяческого дурного. Что происходит, когда вы строите стену против чего-то? Это что-то постоянно стучится в вашу стену. Когда вы сопротивляетесь чему-то, само сопротивление указывает, что вы в конфликте с другим. Значит, национализм, являющийся процессом изоляции, являющийся результатом поисков власти, не может принести мира в мир. Националист, говорящий о братстве, лжет. Он живет в состоянии противоречия. Можно ли жить в этом мире без желания власти, положения, авторитета? Очевидно, можно. Так и живешь, когда не идентифицируешь себя с чем-то большим. Идентификация себя с чем-то большим – партией, страной, расой, религией, Богом. Такая идентификация является стремлением к власти. Из-за того, что вы внутренне пусты, глупы, слабы, вам нравится идентифицировать себя с чем-то большим. Желание идентифицировать себя с чем-то большим – желание власти. Взаимоотношения – процесс открытия самого себя. И без познания самого себя, путей собственного ума и сердца – простое наведение внешнего порядка, установление системы, построение хитрой формулы. Все это имеет очень мало значения. Что важно, так это понять самого себя во взаимоотношениях с другим. Тогда взаимоотношения становятся не процессом изоляции, но движением, в котором вам открываются ваши собственные движущие мотивы, собственные мысли, ваши собственные стремления. И само это открытие — начало освобождения, начало преображения. Глава 15. Мыслитель и мысль. Во всех наших опытах неизменно присутствует носитель опыта. Наблюдатель, накапливающий себе все больше и больше опыта или отрицающий таковое. Не ложный ли это процесс, не следование ли чему-то такому, что не приводит к творческому состоянию? Если это ложный процесс, можем ли мы полностью уничтожить и отбросить его? Это может произойти только тогда, когда я не познаю на опыте, как познает на опыте мыслитель. Но когда я осознаю ложность данного процесса и вижу, существует только состояние, в котором мыслитель есть мысль. До тех пор, пока я познаю на опыте, до тех пор, пока я становлюсь кем-то или чем-то, действие должно быть дуалистическим. Должны быть мыслитель и мысль. Два отдельно работающих процесса. Их интеграция не происходит, всегда наличествует центр, оперирующий через волю к действию. Быть или не быть кем-то или чем-то, коллективно, индивидуально, национально и так далее. Это универсальный процесс. До тех пор, пока усилие разделяется между носителем опыта и опытом, усилие должно подвергаться порче. Интеграция усилия возможна только, когда мыслитель более не наблюдатель. В настоящее время мы знаем мыслителя и мысль, наблюдателя и наблюдаемое, носителя опыта и переживаемое на опыте, два различных состояния. Наше усилие — соединить мостом их обоих. Воля к действию всегда дуалистична. Возможно ли выйти за пределы этой воли, которая ведет к отделению, и открыть состояние, в котором дуалистического состояния не существует? Такое открытие можно сделать только когда мы непосредственно переживаем на опыте состояние, в котором мыслитель есть мысль. Сейчас мы полагаем, будто мысль отделена от мыслителя, но так ли это? Мы хотели бы думать, что так. Потому что тогда мыслитель сможет объяснить все вопросы посредством своей мысли. Усилие мыслителя — стать чем-то большим или стать чем-то меньшим. Поэтому в этой борьбе, в этом действии воли, в этом становлении чем-то всегда присутствует фактор порчи. Мы следуем здесь ложному процессу, не истинному процессу. Существует разделение между мыслителем и мыслью. До тех пор, пока мы отделены, разделены, наше усилие растрачивается впустую. Мы следуем ложному процессу, который деструктивен и несет в себе фактор порчи. Мы полагаем, будто мыслитель отделен от своей мысли. Когда я обнаруживаю, что жаден, привязан к собственности, груб, я думаю, не следует мне быть таким. Мыслитель тогда пытается изменить свои мысли, и, следовательно, предпринимается попытка стать другим, В процессе этого усилия он следует ложной иллюзии, что перед ним два отдельных процесса. Тогда как существует только один процесс. Думаю, в этом и заключается основной фактор порчи усилия. Возможно ли испытывать на опыте то состояние, когда есть только одна сущность, а не два отдельных процесса – носитель опыта и опыт? Тогда, возможно, мы выясним, что значит быть творческим и каково состояние, которое никогда не подвержено порче, в каких бы взаимоотношениях ни находился человек. Я жаден. Я и жадность – не два различных состояния. Если только это одна вещь, и она – жадность. Если я осознаю, что я жаден, что происходит? Я делаю усилия не быть жадным, либо в силу социологических причин, либо по религиозным основаниям. Это волевое усилие всегда будет в узком ограниченном кругу. Я могу расширить круг, но он все равно ограничен. Следовательно, фактор порчи усилия налицо. Однако, взглянув немного глубже и внимательнее, я вижу, что тот, кто делает усилия не быть жадным, он-то и есть причина жадности. Он сама жадность. И я также вижу, что нет я и жадность, существующих отдельно, но что есть только жадность. Если я осознаю, что я жаден, что нет наблюдателя, который жаден, но что жадность – это я сам, тогда весь наш вопрос будет совершенно иным. И наш ответ на него будет совершенно иным. Тогда наше усилие не будет деструктивным. Что вы станете делать, когда ваше существо насквозь пропитано жадностью? Когда любое ваше действие, что бы вы ни делали, — жадность. К сожалению, мы не мыслим в направлении таких подходов. Есть я, высшая сущность, верховный главнокомандующий, который контролирует, господствует. Я считаю, это деструктивный процесс. Это иллюзия, и мы знаем, почему цепляемся за нее. Я разделяю себя на высокое и низкое, для того, чтобы продолжать вести двойственное существование. Если есть только жадность, одна только жадность, не я, оперирующий жадностью. Но я, целиком являющийся жадностью. Что тогда происходит? Несомненно, тогда начинает действовать совершенно иной процесс. Возникает иная проблема. Это творческая проблема, в которой нет чувства «я», господствующего, становящегося или не становящегося кем-то «я». Мы должны прийти к этому состоянию, если хотим быть творческими. В этом состоянии нет того, кто делает усилия. Неважно, словесное выражение или попытка выяснения, что такое это состояние, на этом пути вас ждут одни потери, обретения никогда. Что важно, так это видеть. Тот, кто делает усилия, и объект, на который направлены делаемые им усилия, одно и то же. Это требует огромной силы понимания, внимания, видения, как ум разделяет на высокое и низкое. Высокое, являющееся безопасностью, постоянной сущностью, но все еще остающееся процессом мысли и, следовательно, времени. Если мы сможем понять это как непосредственный опыт, тогда вы увидите, совершенно иной фактор обретает бытие.